Глава 33. Киев, Москва. 1917-1923 годы. Яков, вовлеченный в первые же месяцы после февральской революции в политическую деятельность, стал членом Харьковского совета рабочих и крестьянских депутатов, но постоянно чувствовал себя не в своей тарелке. Большинство окружавших его людей были столь темны и неразвиты, многие даже безграмотны, что задачу свою видел скорее в просвещении. Если с каждым из этих людей он мог разговаривать, то когда они сбивались в толпу, обращались в дикую и страшную стихию. Ораторские его попытки быстро привели к мысли, что евреи в этом мощном революционном процессе вызывают только раздражение. Его природная активность постоянно наталкивалась на раздражение, а желание приносить пользу стране, переустройство ее промышленности и созданию новых принципов управления вызывало подозрение. Яков пытался найти место, наиболее соответствующее его знаниям и идеям, но место это не находилось. Украину трясло. Власть в Киеве за 2 года менялась 17 раз, и обывателям более всего хотелось, чтобы утвердилась хоть какая-то. В декабре 19-го она утвердилась. Советская. Маруся, вдохновенный сторонник новой власти, торжествовала победу над буржуазным миром. Еще в 17-м году, когда советская власть одержала первую пробную победу в Киеве, Маруся присоединилась к группе актеров-энтузиастов, устроивших под руководством молодого режиссера из Галиции Леся Курбаса постановку символической картины «Революционные движения». Правда, сразу после этой грандиозной постановки, которая с успехом прошла на площади при большом стечении народа, она разругалась с Лесем Курбасом. Маруся, прекрасно владевшая украинским языком, упрекнула его в излишнем украинском национализме, потому что, как она была уверена, в будущем государстве воцарится полный интернационал, а мелкие национальные культуры уступят место новой всемирной пролетарской культуре. Карьера ее в молодом театре, которым руководил Курбас, на этом завершилась. Кто мог предвидеть, что Лесь Курбас в 1933-м будет расстрелян на Соловках за свои националистические заблуждения? А еще полвека спустя культура действительно потянется к некоторому универсализму, хотя о пролетарском характере чего бы то ни было забудут по причине полной исчерпанности марксовской идеи о ведущей роли пролетариат. Но Якова в этот момент рядом с Марусей не было, он не мог внести своих умиротворяющих поправок, да и сам Яков с его высокоорганизованным умом был очень далек от таких исторических прогнозов. Был он впереди своего времени, но не настолько же. Вернувшись в Киев, Яков окунулся с головой в профессиональную деятельность. В коммерческом институте произошли большие перемены. Профессор, который настаивал на его зачислении в ассистенты кафедры, ушел с немцами. Его место занял напуганный до костей доцент Калашников. Сложилась сложная ситуация. В глазах старой профессуры Яков выглядел революционером, а вновь пришедшие люди поражали своей полной профессиональной неосведомленностью. Задачи перед экономистами власть ставила не игрушечные. О государственной экономике, прекращение товарно-денежных отношений, введение продразверстки, военный коммунизм. Тут уже и Яков пришел в отчаяние. О строительстве какой-то новой экономики не могло быть и речи. Ожидаемая жизнь по справедливости в первую очередь ударила по семье Якова. Было национализировано мукомольное производство и перевоз через Днепр, организованный его отцом еще в начале века. Мельница, исправно работавшая почти 20 лет, была остановлена. Яков оставил едва начавшуюся карьеру в коммерческом институте и устроился в статистический отдел Наркомата труда Украины. В создавшейся в стране ситуации, для себя лично он видел только одну реальную задачу – добросовестно фиксировать происходящий экономический процесс. Его деятельность свернулась до дискуссий в самом близком кругу, а главным его собеседником оставалась Маруся, увлеченная построением великого будущего. Генрих был предоставлен соревнующимся друг с другом бабушкам. Родителей он видел нечасто, они работали с увлечением, а Марусь, как всегда, находила какие-то курсы для повышения растрепанного образования и время от времени участвовала в каких-то театрально-танцевальных группах. Киев тяготил ее провинциальностью, тянуло в Москву, где уже обосновался брат Михаил. Он к тому времени женился и был увлечен семейной жизнью. Брат Марк еще в 13 году вместе со своей адвокатской конторой перебрался в Ригу. Иосиф, исчезнувший после своего ареста еще в 1905 году, объявился в Америке и писал редкие невнятные письма. Он еще с 1905 года был пламенным революционером, но после большевистской революции 17-го в Россию не вернулся. В его редких письмах родственникам прорисовывалась мысль, что делу мировой революции он более полезен в Америке. В 1923 году исполнилась мечта Маруси. Яков получил работу в Центральном статистическом управлении при Совнаркоме СССР, и маленькая семья Осетских переехала в Москву. Им дали большую комнату в коммуналке на Поварской улице, которая к этому времени утратила свое историческое название и стала на несколько десятилетий улицей Воровского. Якову был выделен кабинет, вплотную к подоконнику поставили письменный стол, в одном углу поставили тахту, сделанную наскоро дворовым плотником, купили детскую кроватку. В лес и обеденный стол, и буфет, и полки для книг. Через неделю после заселения Яков притащил в дом нелепый, но необходимый предмет — ширму. Комната была большая, 20-метровая. Роскошь. Генриха отдали в школу, а после школы он ходил в прогулочную группу на Никитский бульвар с найденной по объявлению старообразной немкой. На том же бульваре гуляла и его будущая жена Амалия. Началось московское детство. Маруся по-прежнему занималась образованием и самообразованием. В свободное от занятий время учила Генриха читать, делать гимнастические упражнения и лепить. Все это по не вполне забытой, но вышедшей из моды фребелевской системе. Мальчик стал проводить больше времени с матерью, а бабушек-дедушек из прежней киевской жизни быстро забыл. Для родителей он был трудный ребенок. Плохо ел, плохо слушался, вредничал, при случае топал ножками или бросался об пол. Яков заканчивал книгу, которую задумал еще в Киеве. Называлась она «Логика управления». В ней он излагал давно занимавшие его мысли об общих законах управления, которые в равной мере работают как при капиталистическом, так и при социалистическом методе управления промышленным производством. Маруся тем временем пыталась найти себе преподавательскую работу, но в новой жизни школа движения была мало востребована, а там, где она могла бы проявить себя, уже сидели другие люди. Спасала Марусю широта ее интересов. Подруга по Фребелевскому институту Владислава Коржевская, с которой вместе они работали в Киеве в детском саду для детей-работниц в начале Марусиной карьеры, представила ее Крупской. Они долго беседовали, обсуждали организацию детских садов нового типа, для разработки которых уже был привлечен московский архитектор Армен Папазян. Принципы дошкольного воспитания, по мысли Надежды Константиновны, должны быть теми же самыми, что и для пионерской организации, по форме скаутской, по содержанию коммунистической. За эту самую скаутскую форму Надежду Константиновну уже изрядно потрепали при создании пионерской организации. Но она, хотя свои ошибки охотно признавала публично, в душе была большая упрямица. Беседа Маруси с Крупской длилась больше 2 часов, была полна сердечности и взаимопонимания, и расстались они полными единомышленницами. А перед Марией Петровной была поставлена задача проектирования новых игрушек для пролетарского воспитания деток с помощью головастого Армена Папазяна. А их изготовление будет поручено одному из деревообрабатывающих предприятий Москвы или Подмосковья. Армен оказался веселым армянским молодцом детского роста, но с большой шевелюрой и пышной бородой. Художник, настоящий художник. Через 2 недели комната на Поварской к восторгу Генриха наполнилась конструкторами, из которых можно было собрать и серп, и молот, и автомобиль, и самолет. 7-летний Генрих погрузился в сборку и разборку деревянных и металлических фрагментов, и не было для него занятия слаще. Родители наблюдали за сосредоточенным ребенком и радовались столь раннему пробуждению инженерных способностей. Оторвать его от занятий было сложно, он орал и упирался, даже спать ложился с какими-то металлическими сочленениями, и Маруся боялась, как бы он не поранился во сне. По воскресеньям Генриха развивали в художественном отношении, водили по музеям и по театрам. К изобразительному искусству он оказался совершенно равнодушен, в театре вертелся, требовал отвезти его немедленно то в буфет, то в уборную. Только синяя птица захватила его настолько, что он забыл про буфет. Но когда спектакль закончился, он потянул Марусю на сцену, узнать, действительно ли птицу красили в синий цвет с помощью электричества, как он предположил. Единственный музей, куда он готов был ходить всегда, политехнический, и поход на Лубянскую площадь в воскресный день стал для мальчика наградой на все те годы, пока ему одному не позволяли ходить по городу. Яков, не слишком доверяя наемной немке, пытался заниматься с сыном немецким языком, но Генриху это было скучно. Отец усаживал его за пианино. Это была пытка для них обоих. Особым свойством натуры мальчика была способность заболеть от домашнего насилия. У него действительно начинал болеть живот всякий раз, когда Яков настаивал на выполнении какого-то задания. Расстройство желудка случалось с ним каждый раз, когда особенно не хотелось идти в школу. Генрих обожал мать, избегал отца, и всякий раз, когда Яков пытался заставить его выполнять задание, он искал защиты у матери. Маруся извелась, она снова похудела, напала бессонница, ночной кашель, врачи говорили «нервы». После окончания гений 2 класса Яков отправил семью на поправку в Крым почти на 2 месяца.